И как она догадалась? Горестно размышлял Совершенный. В самом деле, каким образом могла сообразить янтарь, куда именно следовало приложить ладони, чтобы дотянуться до каждого из них и до всех сразу? Но вот ее обнаженные пальцы прижались к его диводреву, и, прикоснувшись к его душе, она волей-неволей распахнула перед ним свою. Пожелаю, он мог бы тут же выведать все ее секреты. Но у него не было никакого желания знать о ней больше, чем ему уже было известно. Он лишь хотел, чтобы она сдалась и мирно отошла в небытие. И почему бы ей в самом деле не сделать это ради него? Он ведь всегда был ей другом, и вот вам, пожалуйста. Она не обращала на него никакого внимания. Она тянулась мимо него, чтобы переговорить с теми другими, населявшими его диво-древо. То есть говорила-то она с ним, но они слушали, и их присутствие эхом отдавалось в его душе, заставляя ее болезненно содрогаться. «Я должна жить», — молила она, — «и только ты способен мне помочь. Я еще столько всего должна совершить в этой жизни. Пожалуйста, совершенный, если ты чего-то желаешь взамен, только скажи мне, назови какую угодно цену, и если то будет в моей власти, я заплачу. Только помоги нам остаться в живых. Сомкни швы, останови воду, не убивай меня». «Янтарь, янтарь!» Это было в высшей степени неразумно, но он все же ответил: «Очень тебя прошу, не протився. Просто уйди тихо и молчаливо. Мы все должны умереть вместе». «Кораблик! Совершенный, объясни, почему? Почему я должна умереть? Зачем ты с нами так поступаешь? Что изменилось? Почему мы не можем остаться в живых?» Он знал, этого ей не понять никогда, но все-таки попытался объяснить, хоть и понимал абсолютную глупость затеянного. «Все дело в памяти. Они должны перестать быть. Если их некому будет вспоминать, он сможет жить, как будто ничего не случилось. Вот поэтому Кеннет и доверил мне свою память, чтобы я с нею умер. Один из нас должен был умереть, чтобы другой остался жить свободным». Он говорил, а его драконы прислушивались. Оба. Потом неожиданно подал голос старший. «Ничего не получится», — зазвенела его половина корпуса. «Таить и замалчивать воспоминания не значит уничтожать их. И прошлое нельзя отменить, просто забыв о нем». Совершенный ощутил потрясение, настигшее янтарь. Впрочем, она храбро попыталась перебороть его и продолжала говорить с ним так, словно вовсе не слышала старшего. «Но почему Кеннет хочет сделать это с тобой? Как он может? Да и кто он тебе?» «Он член моей семьи». Совершенный даже не пытался утаить свою любовь к пиратскому капитану. «Он из Ладлаков, как и я сам. Последний в роду, рожденный уже на пиратских островах. Видишь ли, сын удачнинского торговца взял отсюда невесту. У них родился сын, их принц, Кеннет. Мы играли с ним, когда он был маленьким. И он стал единственным, кто полюбил меня таким, какой я есть». «Да какой ты Ладлак?» — перебил старший. «Мы ж драконы». «Да, мы драконы», — встрял младший, — «и мы хотим жить». «Тихо!» — властно рявкнул старший, и совершенный накренился еще больше. «Кто здесь?» — растерянно спросила янтарь. «Совершенный, откуда в тебе эти драконы?» Старший расхохотался. Совершенный промолчал, зная, что так будет лучше всего. «Пожалуйста!» — снова взмолилась янтарь. Теперь она обращалась сразу ко всем. «Помогите нам остаться в живых!» «А ты заслужила право на жизнь?» — требовательно вопросил старший. Он вещал устами совершенного и его голосом. Он сейчас управлял носовым изваянием, и его голос гулко разносился по ветру. Его мало заботило, что янтарь слышала его мысли ладонями, прижатыми к диводреву. Совершенный знал, зачем он так поступает. Он желал показать кораблю, насколько возросла его сила. «Если бы ты заслуживала», — продолжал старший, — «ты понимала бы, что сейчас наше общее спасение в твоей власти. Но если ты слишком глупа и не понимаешь, что к чему, тогда, наверное, лучше нам всем вправду прекратить свое существование». «Объясни ей, объясни», — умолял младший. «Настал наш час, снова настал. И ты дашь нам умереть из-за ограниченности человеческого существа? Да неужели? Скажи ей! Пусть она спасет нас, чтобы мы могли...» «Закрой пасть, слабак! Слишком долго ты якшался с людьми, как я посмотрю. Только сильные должны оставаться в живых. Так уж случилось, что мы оказались заключены в это тело, а значит, лучше нам умереть насовсем, если окажется, что люди у нас на борту слишком глупы. Пусть она покажет и докажет нам, что может сделать нашу жизнь достойной и исполненной смысла. И если он сумеет постичь, как нам жить, мы, пожалуй, позволим ей снова дать нам глаза. Тогда мы станем совершенным, но не парагоном из семейства Ладлаков, нет. Мы будем зваться парагоном совершенным из рода драконов. Мы с тобой сольемся в одно. А я завопил совершенный. Дождь хлестал его слепое лицо и ногой торс. Он схватил себя за бороду и с силой рванул. А как же я? Ты будешь с нами, ответил старший. Или не будешь. Выбор за тобой. И другого тебе никто не предложит. Змей сказал правду. За нами долг перед нашим племенем. И никакой дракон или драконий корабль этого у нас не отнимет. И посему мы должны стать едины. А с нами быть или вне нас тебе решать. «Так мы умираем!» — закричал Янтарь. Голос у нее был совсем слабый и охрипший из-за дыма, которым ей приходилось дышать. «Над нами огонь, а трюм заливает. Каким образом я могу спасти вас? Или хотя бы себя?» «Думай!» — приказал старший. «Докажи, что достойно». Янтарь все же сумела собраться. Она изо всех сил потянулась к старшему, словно пытаясь вырвать у него то, что ей следовало узнать. Но тут ее скрутил приступ кашля, отзывавшийся ужасной болью в обожженном, измученном теле. Когда же кашель ее отпустил, совершенный обнаружил, что больше не чувствует ее. Она, как бы это сказать, стала очень прозрачной, а потом исчезла совсем. Он понял, что она умерла. И ощутил горе, смешанное с облегчением. Тяжесть холодной воды в трюмах тянула его на дно, волны же делались выше. Скоро они начнут перекатываться через палубу. Тогда, наверное, пламя погаснет, но это ничего. Огонь и дым уже сделали свое дело. Он начал было успокаиваться, и тут-то Янтарь оказалась в нем, прямо внутри, как стрела, угодившая в цель. Она только ахнула, с головой окунувшись в его драконьи воспоминания. Совершенный ощутил, как она, если можно так выразиться, барахталась, захлестнутая бесконечной чередой наследной памяти множества жизней. Дракон, змея, дракон, все дальше и дальше, до самого первого яйца. Она не могла все это вместить. Он почувствовал, что она тонет. Впрочем, она продолжала отважно сражаться, силясь найти то, что утаивал от нее старший. «Это не в моей памяти, а в твоей собственной, дурочка», — сказал он ей. Он наблюдал за ее усилиями, словно она была муравьишкой, захлебывающимся в липкой древесной смоле. Янтарь вырвалась, сделав усилие, едва не вывернувшей кисти из суставов. Совершенный ощутил, как она упала, судорожно вбирая в легкий дым и отчаянно нуждаясь в свежем воздухе, ставшем недосягаемым. Она вновь начала исчезать, видимо, утрачивая сознание. Но в конце концов медленно приподняла голову. «Я поняла», — заявила она, — «я знаю, как всех нас спасти, но я не согласна покупать свою жизнь ценой совершенного. Я спасу всех нас, если вы мне кое-что пообещаете. Вы не просто сольетесь друг с дружкой, два дракона, вы и совершенного сохраните в себе». Он ясно чувствовал ее страх. Страх истекал из нее вместе с потом, она выдыхала его вместе с воздухом. Сам же он вдруг потерял дар речи, обнаружив, оказывается, некто был готов скорее умереть, нежели предать его. «Заметано!» — обрадовался старший, и, ну не чудо ли, в его голосе прозвучало нечто подозрительно похожее на восхищение. «Да, с таким сердцем не грех породниться кораблю-дракону. А теперь убедимся, что она наделена еще и умом». Совершенный чувствовал, как Янтарь силилась подняться, но силы ее были уже на исходе. Она снова свалилась, опираясь на его диво-древо, и ради нее он попытался замкнуть разошедшиеся швы. Однако не смог. Драконы не позволили ему этого сделать. Тогда он постарался перелить ей сколько-то сил, направляя их сквозь диво-древо в хрупкую человеческую плоть. И, наконец, она приподняла голову, вглядываясь в дымную тьму. «Клев!» — позвала она. «Какое усилие!» и насколько слабо прозвучал ее голос. «Клев! Ну-ка, изо всей силы прах вас побери!» — взревел Брэшен, но сам тут же закашлялся. Импровизированный таран лег на пол, и люди, помогавшие молодому капитану колотить снизу в крышку люка, попадали кругом. Люк упорно не желал поддаваться, а время уходило. Брэшен усилием воли отогнал подкатившийся страх. Диво-древо трудно разгоралось, это он знал, так что время у них еще было. Еще была возможность остаться в живых, если только они не прекратят попыток. «Эй, на помпе, не расслабляться! Тонуть нисколько неприятнее, чем гореть!» Он отдал команду и услышал, как опять зачавкала помпа. Однако матросы почти уже не верили в спасение, и это чувствовалось. Слишком многие погибли, а кто не погиб, был ранен, и звуки кругом них по всему кораблю раздавались уж больно зловещие. Шумели помпы, постановали раненые, а сверху доносилось потрескивание огня. Трюмная вода неудержимо поднималась, отчаянно воняя. Совершенный заполнялся водой, все больше кренясь, да и дым, проникавший сквозь щели, постепенно делался гуще. Отпущенное время кончалось. «Все, кто может, к тарану!» Трое матросов, пошатываясь, поднялись на ноги и подхватили тяжелый дрын, которым они пытались высадить люк. Тут Брэшена потянули за рукав, пришлось оглянуться, и Брэшен увидел Клефа. Юнга прижимал к животу пострадавшую руку. «Там янтарь, Кэп!» В неверном свете лицо мальчишки было совсем белым от боли и страха. Брэшен тряхнул головой и потер изъеденные дымом слезящиеся глаза. «Сделай для нее, что сумеешь, сынок, я сейчас не могу подойти». «Да я просто кое-что передать, Кэп. Она говорит, чтобы вы попробовали другой люк, тот, что в твоей каюте». Ему потребовалось мгновение, чтобы осознать услышанное. Потом Брэшен заорал: «Все за мной, тащите таран!» Сам он схватил с крючка фонарь и устремился на корму, даже не глядя, последует ли кто-то за ним. Он пробивался вперед, проклиная собственную глупость. Когда янтарь жила внутри совершенного, вытащенного на песок, она спала в капитанской каюте, а свои инструменты резчицы и запас дерева держала внизу, в трюме. И ради удобства проделала в полу люк. Брэшен помнил, в какой ужас они с Эльтией пришли, когда обнаружили новшество. Янтарь тогда все сразу исправила, подперла крышку снизу и укрепила деревянными клиньями, но и подпорка, и клинья располагались с нижней стороны, а значит, были достижимы с нижней палубы, где они сейчас находились. Трюмные люки совершенного были очень прочны, ведь их делали в расчете на удары океанских волн. Этот внутренний люк — совсем другое дело. Его крышка была предназначена выдерживать всего-то человеческий вес. Надежда Брэшена отчасти увяла, когда он добрался до места и посмотрел вверх. Янтарь все же была отличной плотничихой, и все, за что бралась, делала тщательно. Ко всему прочему, работу затруднял крен корабля. Брэшен подпихивал под люк какую-то бочку, когда к нему присоединились матросы. Они живо нагромоздили ящики и бочонки, забрались на них и стали ощупывать над собой доски. Клев шустро передавал инструменты. Действуя молотком и ломом, Брэшен скоро высадил все клинья. Здесь, под потолком, дым был плотнее всего. В неверном свете фонаря он казался серыми щупальцами, проникавшими в стыки досок. Что, если, вскрыв люк, они окажутся прямо посреди пламени? Ну и холера с ним. «Тарань, ребята!» — скомандовал он, поспешно убираясь с дороги. Моряки расстарались, насколько они вообще были в состоянии, и на четвертом по счету ударе Брэшен увидел, что люк чуть-чуть поддался. Он дал людям отмашку, и те попадали на пол, заходясь кашлем и задыхаясь. Брэшен же снова влез на кучу груза и ударил молотком по дереву, отделявшему его от возможности жить. Крышка люка поддалась неожиданно легко, и не просто поддалась, а рассыпалась и полетела вниз, наставив ему синяков. Сверху, озаряя чумазые рожи матросов, пролился желтый свет огня. Брэшен прыгнул вверх, подтянулся и выбрался наружу. Стена каюты уже горела, но, как следует, распространиться огонь еще не успел. «Вылезайте!» — прокричал он матросам. «Все наверх, пока еще можно!» Первым в проеме люка показался Клев. Брэшен ухватил его за здоровую руку и живо вытащил. Они вместе выскочили на палубу, чтобы тут же промокнуть под ледяным дождем. Брэшен быстро огляделся и увидел, что других кораблей поблизости не было. Только белый змей кружил в море неподалеку. Дождь до некоторой степени придерживал пожар на палубе, но не мог окончательно его потушить. Пламя еще лизало основание мачт и пробегало по надстройкам. Свалившиеся снасти продолжали тлеть и дымить. Брэшен сбросил горящий мусор с крышки главного трюмного в люк, отпер его и распахнул настежь. «Вылезайте наверх!» — закричал он снова. «Тащите на палубу всех, кроме тех, кто на помпах! Расчистите!» Он не договорил. В легких у него было еще полно дыма, и кашель согнул его вдвое. Люди начали выбираться на палубу, сплошь закопченные, с неестественно яркими белками глаз. Снизу раздавались стоны и кашель. «Расчистите все, что горит!» — отдышавшись, продолжал Брэшен. «Выносите раненых, чтобы они могли глотнуть воздуха!» Повернувшись, он поспешил вперед, перепрыгивая через кучи обуглившихся обломков, и пинком сбросил в море клубок перепутанного каната и кусок рея, продолжавшего весело гореть, невзирая на дождь. Ливень не давал особо ничего рассмотреть, в точности, как давеча дым, но хоть воздух позволял дышать как следует, каждый вдох прочищал легкие, а с ними и голову. Он взбежал на бак. «Совершенный, замкни швы! Зачем ты пытаешься нас убить? Почему?» Носовое изваяние не ответило. Мечущиеся отсветы пламени озаряли его. Лицо совершенного было обращено вперед навстречу шторму. Руки скрещены на груди. Мышцы выпирали твердыми буграми, выдавая страшное напряжение. Потом впереди из воды поднялась гривастая голова белого змея. Склонив ее на бок, чудовище красными блестящими глазами созерцало носовую фигуру. Вот оно подало голос, явно окликая корабль, и тоже не получило ответа. «Я сходил за янтарь», — услышал Брэшен голос Клефа. «С ней все в порядке». «Какой порядок? Кто сейчас был в порядке?» «Совершенный, закрой швы!» — снова закричал Брэшен. Клеф подергал его за рукав. Брэшен оглянулся и увидел, что тот смотрел на него с недоумением. «Он уже?» — сказал Клеф. «Ты разве не почувствовал?» «Нет, не почувствовал». Брэшен вцепился в поручни, пытаясь усилием воли соприкоснуться с носовым изваянием. «Ничего не получилось». «Вообще ничего не чувствую», — вырвалось у него. «А я чувствую». «Их обоих», — загадочно отозвался Клеф и предупредил. «Держись крепче, Кэп!» Корабль выправился, избавляясь от крена. Так резко и неожиданно, что трюмная вода заплескалась и стала переливаться внутри, раскачивая его. Брэшен расслышал изумленную ругань команды, трудившейся внизу, и ухмыльнулся в потемках. Да, совершенный еще сидел низко в воде, но больше не заваливался на борт. И если уж он остановил течь, и если они не бросят помпы, а также если шторм не усилится еще больше, чего доброго, им удастся-таки остаться в живых. «Кораблик, кораблик мой!» — пробормотал он. «Я знал, что ты не дашь нам погибнуть». «А это не он», — пояснил Юнга. «Ну, то есть не вполне он». «И забормотал какую-то околесицу. Это он и они, драконы!» Брэшен успел подхватить мальчишку, оседавшего на палубу. «То-то они мне снились последнее время. Но я думал, это всего лишь сон». «Поднимай их!» — раздраженно рявкнул Кеннет, обращаясь к Йоле. Смотреть на то, как возвращаются на борт Этта и Уинтроу, не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Опять, кажется, его планы грозили пойти прахом. Пришлось бросить якорь в этой бухточке, чтобы переждать шторм, а заодно обдумать, что к чему и как быть дальше. Как бы ни понадобилось отменить первоначальное решение о возвращении в Делипай. Он-то надеялся, что ему удастся провести некоторое время наедине с Эльтиёй, не говоря уже о молнии. «Я за тобой не посылал», — холодно обратился он к Этте, когда та ступила на палубу. Попрек не произвел на нее особого впечатления. «Я знаю», — сказала она. «Я просто решила воспользоваться затишьем, чтобы вернуться». «Невзирая даже на мой приказ», — заметил он мрачно. «Она не коснулась его, лишь смотрела с озадаченным видом. Потом с обидой в голосе пожаловалась. Я совсем не подумала, что ты можешь не захотеть моего возвращения». Йола как-то странно посмотрел на капитана. Кеннету было отлично известно, что команда Этто любила и успела наизобретать всякой возвышенной чуши касательно его связи со шлюхой. и сейчас был явно не лучший момент для того, чтобы внести в эти отношения ясность и тем самым всех разочаровать. «Я к тому, что ты неоправданно рисковала собой», — резким тоном поправился Кеннет. «Ступай в каюту. С тебя вода течет. Уинтроу, тебя тоже касается. Я вам обоим должен кое-какие новости сообщить». Он повернулся и пошел впереди них. Чтобы им пусто было обоим, вытащить его на палубу в такую погоду, то-то у него обрубленная нога разболелась, сил нет. Добравшись до каюты, Кеннет так и рухнул в любимое кресло, бросив на пол костыль. Это, с которой в самом деле текло, тут же подобрала костыль и поставила его на подобающее место в уголке. Кеннет хмуро смотрел, как Эта и Уинтроу освобождаются от промокшей верхней одежды. «Ладно, вернулись. Дальше что?» — спросил он, не дав им выговорить ни слова. Выждал, пока они почти соберутся с мыслями, а когда Уинтроу попытался что-то сказать, перебил. «Можете не отвечать, по лицам вижу. После всего, через что мы вместе прошли, вы мне по-прежнему не доверяете». «Кеннет!» — вскрикнула Эта, придя в истинный ужас. Он даже головы не повернул. «Что во мне такого, что вы без конца сомневаетесь? Мои суждения не удовлетворяют. Моя честь...» Он придал своему лицу выражение горького сожаления. «Да, следует признать, что, наверное, вы правы. Я поступил опрометчиво, дав Уинтроу слово, и провинился перед командой, заставив ребят рисковать жизнями во исполнении этого слова». Он ожег Уинтроу пронзительным взглядом. «Твоя тетка жива и находится на борту. Она, кстати, спит в твоей каюте. Погоди!» — остановил он вскочившего было Уинтроу. «Ее нельзя видеть прямо сейчас. Она замерзла и изнемогла, плавая в воде. Я напоил ее маковым снадобьем, чтобы как следует отдохнула. Не следует ее сейчас беспокоить. Хоть совершенный нас и встретил очень враждебно, я, по крайней мере, собираюсь придерживаться условий, налагаемых мирным флагом». И он обратил взгляд на Эту. «А тебя, госпожа моя, попрошу держаться подальше и от Эльтии Вестрит, и от воительницы из шести герцогств, что сопровождает ее. Как бы тебе какой беды от них не было. Эта Вестрит вроде бы мягко стелет, но что у нее в действительности на уме, как знать?» Уинтроу спросил недоверчиво, «Так они подошли под мирным флагом, а потом напали?» «А, так ты наблюдал. Они принялись стрелять по нашим змеям. И когда те отступили, приняли это за бегство. Тогда, осмелев, они подвели свой корабль к нам вплотную и попытались напасть. Было сражение, и мы победили, к сожалению, лишившись ценной добычи». И он покачал головой. «Корабль твердо вознамерился умереть». То было весьма неопределенное заявление. Если в дальнейшем у Уинтроу возникнут сомнения или вопросы, необходимые детали он без труда досочинит. Пока мисс довольна и того, что парень застыл на месте, а лицо у него стало совсем белое. «Я понятия не имел», — начал Уинтроу неловко. Кеннет резко отмахнулся. «Ну, конечно, не имел. Потому что сколько я тебя не натаскивал, ты так ничему и не сумел научиться. Я-то, дурень, поддался своим чувствам к тебе, надавал обещаний, весьма дорогостоящих. Ну что ж, я свое слово сдержал. Корабль недоволен, команда головы подставляла, не говоря уже о добыче, которой мы не досчитались. Однако я сдержал слово, Уинтроу. Я сделал все, как ты просила, это. Только, боюсь, особой радости вам это не принесет», — добавил он устало. Он переводил взгляд то на Эту, то на Уинтроу и качал головой, как бы изумляясь содеянной глупости. «Похоже на то, — продолжал он, — что у меня нет особых оснований надеяться, будто вы прислушаетесь к моим пожеланиям в отношении Альтии Вестрит. Между тем, я хотел бы, чтобы все воздерживались от общения с нею, пока я не решу, исходит ли от нее какая-либо угроза. Пока она не знает ни в чем недостатка, но не соприкасается ни с командой, ни с кораблем. Я не хочу и не собираюсь убивать ее, Уинтроу. Но мне совершенно не нужно, чтобы она прознала о тайных путях, ведущих в Делипай, или разрушила то уважение, что питает ко мне корабль. Тем более, что я вижу, само ее присутствие в этих водах успело разрушить ваше ко мне доверие». И он вновь устало помотал головой. «Вот уж не ждал я, чтобы вы так скоро усомнились во мне. Вот уж не ждал. И он дошел даже до того, чтобы опустить голову и спрятать в ладонях лицо. Поставив локти на колени, он согнулся в прекрасно разыгранном приступе горя. Конечно, он услышал шорох шагов, но когда руки это легли ему на плечи, счел необходимым вздрогнуть. «Кеннет, я никогда не сомневалась в тебе», — сказала она. «Никогда. И если ты находишь нужным, я хоть сейчас вернусь на Мариетту и носа сюда не покажу, пока ты за мной не пришлешь. Как не тошно мне разлучаться с тобой, я...» «Нет, нет», — он заставил себя протянуть руку и погладить ее кисть. «Оставайся, раз уж вернулась, только к Кольтии и ее спутнице близко не подходи. Если такова твоя воля, пусть все так и будет. Ты всегда был прав во всем, что касалось меня». Она помедлила, потом добавила: «И Уинтроу, я уверенно согласен со мной». «Так, Уинтроу». Это был спасательный круг, брошенный парню, сидевшему с несчастным видом. Все-таки Уинтроу ответил: «Я хотел бы увидеть Альтию». Кеннет отлично видел, чего ему стоило выговорить эти слова. Про себя он даже восхитился упрямством парнишки. Это, однако, была далека от восторгов. «Как сказал Кеннет, так ты и сделаешь». Уинтроу обреченно опустил голову. «Я уверен, что у него масса веских причин распорядиться именно так», — выдавил он в конце концов. Пальцы Этты уже разминали Кеннету шею и плечи. Это приятно расслабляло, и он ощутил, как уходят последние остатки беспокойства. Итак, все благополучно закончилось. Совершенного больше нет, а Альтия Вистрит у него. «Мы пойдем в Делипай», — проговорил он негромко. «Да, в Делипае легко будет придумать какую-нибудь отговорку, чтобы отправить Этту на берег, да там и оставить». Кеннет посмотрел на насупившегося Уинтроу и с большим сожалением спросил себя, а не придется ли ему отказаться еще и от мальчугана? «Ничего не поделаешь, нужно будет что-нибудь предложить молнии в знак примирения. И если ради этого понадобится отослать Уинтроу назад к его жрецам в монастырь, значит, быть посему».